Глава 63. Закрыв багажник, я сел в машину и взглянул на Бобби Ли. «Ну, вы все еще со мной?» «Уже на пределе. Часами ничего не делать — это не для меня. Слишком возбуждает. Если все пойдет хорошо, я смогу предложить вам много работы. Обещанного 3 года ждут. Не исключено, что я возьму вас в компаньоны». «Ага. Вы будете доставать работу, а я ее выполнять. Вы будете в курсе дела, а я нет. Вы будете ходить по мотелям, а я дохнуть со скуки на улице. Спасибо, босс. Мы это уже проходили». Тем не менее, она поехала со мной на колледж-авеню. Колымаги Сесила Редмана рядом с его жильем не было. Мы поставили машины по соседству у каркасного дома, который мне в прошлый раз понравился, с верандой, фронтоном и подгнившей сводчатой дверью. Бобби Ли смотрела, как я взял из багажника 3 сумки и пластиковый пакет и понес их внутрь. Дверь была закрыта, но я проник туда через дыру в стене. Идея заключалась в том, чтобы где-то оставить все снаряжение для бомб, будто это сделал сам Экофронт. В гостиной мне, как ярому любителю прекрасного, пришелся по вкусу камин. Он был большой и, судя по остаткам облицовки, когда-то красивый. Однако в полу перед ним зияла огромная дыра, да и гнили было столько, что пришлось подыскать более практичное убежище. Поэтому я уложил сумки во встроенный шкаф. Затем долго возился, стирая отпечатки пальцев, и, наконец, прислонил отвалившуюся дверь обратно к косяку. «Я хочу, чтобы вы понаблюдали за домом», — сказал я Бобби Ли. «После мотеля это большое разнообразие», — буркнула она. «Здесь иногда бегают дети. Они не должны играть с тем, что я там оставил». Она промолчала. «Скоро должна появиться полиция, тогда можете уезжать». «И возле какого дома мне сидеть потом?» «Возле моего. Я думаю, что долго не задержусь, и мы обсудим наше будущее». «Наше? Забавно». Когда я вошел в управление, Миллера на месте не оказалось. Секретарша пообещала его разыскать и пустила меня в кабинет. «У капитана в полиции удобные кресла». Я откинулся на спинку и задрал ноги на стол. «Миллеру явно не понравится, что я не дам ему список членов Экофронта», — подумал я. Я надеялся подсластить пилюлю обещанием анонимного звонка с указанием места, где лежит куча взрывчатки. В том же месте он найдет и последнее послание Экофронта. «Непрекращающееся давление со стороны полиции», — прочтет он, — «вынуждает нас преждевременно прекратить борьбу. Мы очень сожалеем, если спровоцировали других взорвать здание на Огайо-стрит. Нам претит физическое насилие в любой форме. Мы теперь понимаем, что наша борьба не оправдала ожиданий, какие бы возвышенные цели она ни преследовала». Но полиция вряд ли станет проводить стилистический анализ. Я мог бы поспорить, что они удовлетворятся исходом событий. Чем не заслуга вынудить террористов прекратить деятельность? А находка динамита даст им возможность представить прессе и публике материальные улики. Все будут удовлетворены и не станут требовать человеческих жертв. То есть, чтобы им представили кого-то, кого можно судить и на кого можно выплеснуть накопившуюся злость. Особенно теперь, когда появились другие, настоящие террористы, покалечившие сторожа на Огайо-стрит. А о них я действительно ничего не знал. А что касается взрывчатки, Миллеру совсем не обязательно знать, кто ему позвонил. Так что я еще, даст бог, выйду сухим из воды, хотя разговор идет о террористах, пусть и не представляющих особой угрозы. Неужели кому-то все же придется платить по счету? Наконец в коридоре послышались шаги. Я вздохнул и приготовился к бою. Когда Миллер появился, я сказал: «Входи, входи, Джерри, устраивайся. Будь как дома, но предупреждаю, тебе понравится не все, что я скажу». Миллер не ответил. Он просто стоял в дверях. Вид у него был ужасный, но прежде чем я успел сострить по этому поводу, его грубо оттолкнули в сторону, из-за его спины появился человек с пистолетом в руке. Ну, я узнал его по газетам и по вечеру Шарлотты Вивиан. Это был начальник полиции. «Спелись с террористами, Сэмпсон. Что ж, вам тоже понравится не все, что я скажу». Миллер, наконец, открыл рот. «Прости, Ал». «Прости», — сказал он.